В другом письме к Макарову Петерим писал: «Раскольщики в немалое дерзновение пришли, о баче на Туне. Первое, что Юрия, Ржевский, от нас помощью выключен. Второе, разглашают, что будто Юрия в Нижнем и не быть впредь. Третье, синодального ведомства город Арзамас, Ярополч и Везняковская слобода, которая в расколе подобна Керженцу, Гороховец из Святого Синода, были определены указом 1722 года раскольническими и духовными делами и рукоположением в священство в Нижегородской епархии, из которых через труд наш в обращении более 10 000, а в прошлом 1726 году отведение моего указом из Святого Синода отрешены к дикастерии, и сия вся раскольщики, видевшие, разглашают пред простыми о мне, емуде и от всех дел раскольнических будет отказано. И правда, таковыми случаи немалые, подадися им намя дерзновение, смолчать грех, а и говорить не без сомнения, якобы любоначалия ища. Относительно западных исповеданий Синод заметил, что при католической церкви в Петербурге находятся 4 колокола. Спросили у священника Якова Диалогия, по какому указу он держит колокола. Тот отвечал, что он с товарищами при определении в церковь нашли уже в ней колокола. Синод представил Верховному Тайному Совету, что при католической и других кирхах колоколам быть не следует, потому что истори в Москве и других местах колоколов при таких кирхах не было. Совет положил справиться с коллегией иностранных дел, нет ли каких на этот счет контрактов и привилегий, и после отрицательного ответа велено было снять колокола. Против протестантов хотели напечатать книгу Стефана Еворского «Камень веры». Но по известному нам распоряжению этого нельзя было сделать без одобрения в Верховном Тайном Совете. Книга была представлена, и Совет решил отослать ее к Тверскому архиепископу Феофилакту Лопатинскому для просмотра, не явится ли в ней какого подозрения или чего к закону российскому ненадобного, и как он ее рассмотрит, пусть рапортует в Совет. При этом князь Дмитрий Михайлович Голицын заметил, что отчасти в этой книге находится и ненадобное. Известно, что в царствование Петра Великого некоторые английские епископы изъявили желание присоединиться к Восточной Православной Церкви. В октябре 1725 года Синод подал императрице доклад, что по указу Петра Великого, находящейся в Петербурге Александрийской патриархии, протосингел Иаков послан был в разных годах неоднократно в Великобританию к тамошним епископам для некоторого немаловажного дела с письмами, и в бытность свою там имел труд немалый и небезопасный. При этом Афанасий Кондаиди писал Макарову: «Так как я по указу Петра Великого определен был комиссаром греческой нации, и потому, исполняя обязанность моего звания, объявляю особое мое мнение, по которому лучше быть в Англии протосингелу Иакову, чем тамошнему греческому архимандриту Геннадию, во-первых, за службы Иакова, его труды, рачения, попечения, бедствия и страхи, во-вторых, уменьшатся издержки казны государевой, в-третьих, протосингел Иаков присягал в верности ее императорскому величеству и может нам там приносить немалую пользу, будучи искусен в делах политических. В-четвертых, протосингел отчасти разумеет по-русски и может находящихся в Англии русских исповедовать и прочих святых тайн сподоблять, а тамошний архимандрит не только не знает ничего по-русски, но и в России никогда не бывал. Так в первые 2 года по смерти преобразователя люди, оставленные им России, разбирались в материалах преобразования. Как же при этом разборе, при этой трудной внутренней работе поддерживалось значение России, приобретенное при Петре? Но прежде, нежели приступим к ответу на этот вопрос, посмотрим, что делалось на Украинах. Мы видели, как в Малороссии люди, хотевшие поддержать старину, проиграли свое дело, отделившие свои интересы от интересов остального народа населения. Правительству в своих стремлениях к приравнению стоило только опереться на интересы низших слоев народа населения, чтобы уничтожить попытки приверженцев старины. Таким образом, приравнение Малороссии к Великой России последовало точно так же, как и приравнение Новгорода к Москве. Полуботок умер в Петербургской крепости до решения своего дела. При Екатерине оно было решено. В феврале 1725 года новое правительство издало указ, в котором говорилось, что Петр Великий устроил в Малороссии коллегию для охранения подлого малороссийского народа от тяжких обид, чинимых ему генеральную старшиною, полковниками и прочими урядниками. Но генеральная старшина и некоторые полковники, не отставая от прежнего своего обычного скверного лакомства и чинимых подлому народу обид и разорений, посылали от себя в Малую Россию универсалы, повелевая полковой старшине подлый народ, ежели в таких тяжких им обидах владельцам своим хотя малую обиду учинят, вязать, в тюрьмы брать и нещадно публично карать. Это было донесено Его Величеству Малороссийскую коллегию и от 4 полков, а именно Стародубского, Нежинского, Миргородского и Черниговского, от полковой старшины, куренных, сотенных и казацких атаманов и казаков, на генеральных старшин, челобитья и многие жалобы произошли. Просили о защищении и презрении, и о тягости избавления, вследствие чего старшина была вызвана в Петербург. По исчислении известных противозаконных поступков старшины в указе говорится: за такие вины Черныша, Савича, Жураковского и Лизогуба с семействами, также семейство Полуботка, должно было сослать в Сибирь и отнять имение. Но императрица для поминовения Петра Великого указала им жить в Петербурге безвыездно, для того, чтобы народу малороссийскому впредь от них обид и разорения не было.